что вы хотите этим сказать». Губернатор взглянул на него с грустной улыбкой. «Дитя», — повторил он, — «дитя, какая жалость, когда имеешь счастье быть женихом такой чудной девушки, как мисс Регина Сполдинг». «Оставьте, пожалуйста, в покое мою невесту», — закричал, начиная терять самообладание Рэтлидж. «Не о ней теперь речь идет. Другая недостойна вас», — силой сказал Каминг. «Вы ответственны за ее несчастье», — пробормотал Рэтлидж со слезами на глазах. Губернатор Каминг сделал очень серьезное лицо. «Ночь! Целую ночь я упрекал себя в том, в чем вы меня сейчас упрекнули. Часов в 10 вечера эта несчастная позвонила у подъезда губернатора. Мне доложили об этом. С минуту у меня было искушение принять ее. Потом я подумал, что закон мормонов запрещает порядочным женщинам выходить ночью на улицу. Приняв в этот поздний час миссис Гуинет, я становлюсь соучастником в ее вине. Более того, я самого себя выставляю как бы принимающим участие в одной из тех мелких супружеских ссор, в которые посторонним, вы впоследствии узнаете это, милое дитя мое, и он многозначительно улыбнулся, лучше не вмешиваться. Как бы там ни было, я не принял ее. Ночь, как я вам сказал, принесла мне волнение, принятое мною за угрызение совести. Но утром я с грустной радостью убедился, что я не ошибся в отношении исполнения моего долга. Он подошел к письменному столу, достал из него папку и, перелистывая документы, вернулся к своему гостю. — Хотите прочесть? — спросил Каминг. — А что это такое? — уныло спросил Рэтлидж. — Это рапорт полиции, — ответил губернатор. — Рапорт полиции относительно того, как несчастная женщина, покинув порог моего дворца, провела ночь. Рэтлидж с ужасом оттолкнул руку губернатора. — Понимаю ваше горе, — сказал Каминг, — но вам надо знать. — Надо. Вы меня еще поблагодарите за это, и так скажу вам, что эту ночь, когда я не принял ее, несчастная провела в позорном доме. Вы понимаете меня? И вышла оттуда только на рассвете. Хотите прочесть рапорт? Нет, понимаю вас, но она погибла для вас. Совсем погибла. Часа в два лейтенант принял мистера Дайера, за которым послал губернатор. Никогда еще почтенный негациант этот не имел дела с уполномоченным, менее сведущим в интересах, которые представлял. Мистер Дайер не преминул, конечно, воспользоваться этим. В 3 часа губернатор Каминг сказал Рэтлиджу: «Вам пора уезжать». Рэтлиджем овладело сильное волнение. «Что я скажу им? Что я скажу им?» — бормотал он. «Кому?» — с кроткой улыбкой спросил губернатор. — Я думаю, что никто в лагере не знает об истинной цели вашего путешествия. — Я говорю о своих вестовых, — краснея сказал лейтенант. — Они очень преданы мне. Они ждут на берегу Иордана. — А-а-а, — спокойно сказал Каминг. — А вы им скажете, что прождали около 2 часов эту особу...